Услышав ответ из Уку, Ашида невольно помассировала лоб и шепотом отметила: «Серьезно, нормальный парень замешкался бы или ответил, туманно перечислив черты девушки, с которой он рядом». Ответ из Уку излучал искренность, но он был слишком серьезен для обычного старшеклассника. Заметив явное недовольство Ашида, на лице из Уку появилась слабая улыбка, и он спросил: «Нужно было ответить, что мне нравятся девушки с потрясающим телосложением, розовой кожей и выразительными глазами». Это не было бы ложью. Подняв голову и встретившись взглядом с Изуку, в золотисто-черных глазах Ашида на мгновение мелькнул намек на недоверие. Затем, вновь улыбнувшись, она подтвердила: «Это ответ, конечно, лучше, чем предыдущий. Но ты забыл упомянуть о моих рогах. Они тебе не нравятся?» «Напротив», — ответил Изуку, — «я просто подумал, что будет неуместно сказать, что мне нравятся озабоченные женщины». Прим, переводчика. Тут игра слов. Харны можно перевести как «рогатая» и «озабоченная». Хотя это было едва различимо из-за цвета лица, щеки Ашида покрылись румянцем, когда она услышала неожиданно дерзкий ответ из Уку. Она не думала, что он способен на такой флирт. Не в силах сдержать улыбку, Ашида слабо толкнула из Уку, сказав: «Ну точно Казанова», смущенным, но немного довольным тоном. Даже если слова из Уку являлись поверхностной похвалой или простым подшучиванием, они заставили ее сердце забиться быстрее. Расставшись с Миной на вокзале, Изуку с прекрасным настроением пошел домой. Ашида дала ему свой номер телефона и разрешение обращаться к ней неформально, поэтому они обменивались сообщениями до позднего вечера, пока Изуку обдумывал свои планы на следующий день. Благодаря доверию, которое он установил снизу и всемогущим, Изуку был уверен, что сможет убедить их подготовить контрмеры, даже если не будет раскрывать конкретные детали того, что может произойти. К счастью, в прошлом он уже экспериментировал, увеличивая каждый из своих атрибутов до 100, так что у него имелось разумное оправдание. После повышения удачи до 100, система наградила Изуку перком под названием «Интуиция». Как следовало из названия, оно давало ему некое шестое чувство. К сожалению, несмотря на то, что перк был получен при 100 удачи, надежным его не назвать. Изуку пытался использовать его для игр на фондовом рынке, но окупилась лишь половина его инвестиций. Гораздо большего успеха он добивался, просто следя за новостями и анализируя тенденции рынка, поэтому он забил на интуицию, пока у него не накопится еще свободных атрибутов, чтобы вложить их в удачу. К счастью для Изуку, Низу или кто-либо другой мог видеть его текущее распределение атрибутов. Он также не солжет, если скажет, что подозревает о возможном инциденте, поэтому даже такой гениальный человек, как Низу, вряд ли сможет заподозрить его. Помимо этого, Изуку реально беспокоило то, положительно или отрицательно повлияет присутствие дополнительных учителей на исход инцидента. Поскольку первый Ному, появившийся в моей геройской академии, был призван противостоять всемогущему, присутствие новых учителей вполне могло привести к резне. Он сомневался, что Ному хоть сколь-либо близок к 60-тысячному уровню, но он должен обладать сверхчеловеческой силой и ловкостью, а также способностями к поглощению ударов и сверхрегенерации. Обычные герои будут совершенно бессильны против него, поэтому Изуку провел большую часть вечера, обдумывая наилучший вариант действий, прежде чем просто послал директору Низу письмо с подробным описанием своих опасений. Глава 16.2. На следующий день, почти сразу после того, как Изуку прорвался сквозь толпу репортеров, окруживших главные ворота, по громкой связи школы раздался голос, просигнализировавший ему о необходимости явиться в кабинет директора. Зайдя в кабинет директора, Изуку попросили присесть, прежде чем мышеподобный гибрид собаки и медведя сказал: «Прошу прощения, что вызвал тебя так скоро, Мидория-кун. Я думал отправить тебе письмо, но вопросы, связанные с безопасностью школы, лучше обсуждать лично». Покачав головой, Изуку ответил: «Пожалуйста, не извиняйтесь, директор Низу. Наоборот, я должен поблагодарить вас. Моя интуиция далеко не безупречна, поэтому вполне возможно, что я раздуваю из мухи слона». Подняв свою огромную, похожую на лапу руку, Низу твердо заявил: «Я никогда не проигнорирую беспокойство одного из моих учеников, особенно если это касается безопасности и благополучия всего студенческого коллектива. Я также убежден в твоей надежности, вряд ли ты стал бы отправлять такое письмо, не будучи уверенным в том, что что-то произойдет». В подтверждение своих слов Низу вывел на экран голографический дисплей, изображающий куполообразную структуру с надписью «Зона ненастоящих катастроф». В рамках завтрашнего курса «Геройские основы» класс 1 должен был провести тренировку по спасению на этом объекте, нашей всемирно известной зоне ненастоящих катастроф, или сокращенно УСИ. Поскольку инцидент на таком важном объекте был бы, извиняюсь за каламбур, довольно катастрофическим, я в частном порядке передал ваши опасения преподавателям, кураторам и нескольким другим членам отдела безопасности, в том числе и всемогущему, так что, можешь не переживать и сосредоточиться на своих занятиях. Почувствовав искреннее облегчение от слов Низу, Изуку улыбнулся и ответил: «Спасибо, директор Низу. Я все еще чувствую, что что-то случится, но если там будет присутствовать всемогущий с 60-тысячным уровнем, то переживать и вправду ни о чем». Моргнув своими черными глазами, Низу по-человечески улыбнулся: «Ну, если на этом все, то можешь идти». Поднявшись на ноги, Изуку опустил голову и в последний раз поблагодарил Низу перед уходом, не подозревая, что только что прошел испытание последнего. Большинство из только что сказанного Низу являлось полуправдой. Он был скептиком и отчасти параноиком по натуре, поэтому провел эксперимент, чтобы узнать, были ли слова Изуку результатом интуиции или чего-то другого. Другими словами, указав, что он все еще чувствует, что что-то не так, Изуку убедил Низу, что не просто болтает без дела. Изуку добрался до кампуса примерно за 15 минут до звонка, и к тому времени, как он пришел, урок уже был в полном разгаре. К счастью, сегодня был день, когда они выбирали старосту класса, поэтому его опоздание не имело значения. По крайней мере, Айзава даже ничего не сказал, когда он вошел в класс. И хотя практически все заметили появление Изуку, его окликнула лишь Мина, подняв руку и крикнув: «Вовремя ты явился, Изуку-кун. Мы пытаемся решить, стоит ли выбирать тебя в качестве старосты или заместителя старосты». Подняв брови, Изуку проигнорировал взгляды, которые на него бросали некоторые одноклассники мужского пола, и направился к женской группе, чтобы спросить: «А чем это ты, Мина-сан? Не помню, чтобы вызывался добровольцем на какую-либо должность». Раздвинув руки и пожав плечами в жесте насмешливой беспомощности, Мина объяснила: «А что тут поделаешь? Айзава-сенси сказал, что нам нужно определиться со старостой до окончания уроков. Ида-кун предложил провести голосование, но почти все проголосовали за себя. Ты единственный из парней, который получил больше одного голоса, поэтому вы с Яйоразу-сан должны решить, кто из вас будет главным». Подхватив слова Мины, Яйоразу сказала: «Я лично отдала свой голос за тебя, Мидория-кун, поэтому не стану возражать, если ты захочешь занять место главного. Мне еще многого не достает, поэтому, честно говоря, я была немного удивлена, получив два голоса. И сколько же я получил?» — спросил Изуку, искренне желая узнать ответ. Предвидя вопрос Изуку, Мина подняла 5 пальцев и ответила: 5 голосов. Один из них твой, так как мы предположили, что ты выдвинешь свою кандидатуру, а остальные 4 – от Яйоразу-сан, Урараки-сан, Суючан и Шаджикуна. Ты можешь проголосовать за кого-то другого, но это не изменит того факта, что ты получил больше всех голосов». Вместо того, чтобы возразить против своей кандидатуры, Изуку улыбнулся, окинув взглядом Ачика, Цую, Яйоразу и стоящего рядом Шаджи: «Спасибо за ваше доверие. Я бы выдвинул на эти должности Идукуна и Яйоразу-сан, но если таков результат дипломатии, я приму его со смирением». Переведя взгляд на Яйоразу, Изуку добавил: «С учетом вышесказанного, я считаю, что ты должна занять место старосты, Яйоразу-сан. Я лучше справляюсь с логистикой и административными задачами, чем с непосредственным руководством людьми, поэтому можешь оставить все формы и бумажную волокиту мне. Конечно, если тебе когда-нибудь понадобится моя помощь в руководстве, я буду рад помочь». Хотя она была слегка удивлена, когда Изуку сказал, что отдал бы свой голос за нее, Яйоразу быстро оправилась, и на ее лице появилась улыбка: «Спасибо, Мидория-кун. Я сделаю все возможное, чтобы оправдать твои ожидания и ожидания класса». Айзава поднялся на ноги и сказал: «Ну вот, все решено. Мама Яйоразу будет старостой, а Изуку Мидория – заместителем старосты. Встаньте сюда и представьтесь. После этого вы можете заниматься самоподготовкой до конца урока. Мне нужно посетить собрание персонала». Поскольку он был одним из учителей, сопровождающих класс 1 во время завтрашней тренировки, Айзава уже получил желтое предупреждение от Низу о необходимости зайти в кабинет директора. Желтый цвет был всего на 2 шага ниже худшего сценария, поэтому Айзава с серьезным лицом вышел из класса, набрав максимальную скорость, как только за ним закрылась дверь. Прим автора. Правильное общение – ключ к предотвращению нежелательных ситуаций. Глава 17.1. Картина. За 390 лайков. После классного часа у учеников класса 1 была математика с эктоплазмой, современная литература с цементосом, английский с сущим миком, и любимый предмет большинства парней – история современного искусства с героиней 18+ полночь. Имя. Немури Каима. Причуда. Сонный аромат. Текущий уровень. 25.593.337 опыта. Эффективный уровень. 38. Атрибуты. Сила. 29. Ловкость. 33. Выносливость. 108. Интеллект. 68. Сноровка. 47. Удача. 103. Как следует из ее геройского имени, полночь, также известная как Немури Каима, вобрала в себя более чувственные аспекты профессиональной героини. У нее были длинные колючие черные волосы, а ее костюм состоял из тонкого белого боди, черного купальника с открытой грудью, сапог на высоком каблуке и фиолетовых чулок с подвязками. На ней также были наручники и красная маска, но большинство людей даже не замечали последнего, так как их слишком отвлекало зрелое, подтянутое и невероятно изящное тело полночь. В целом, в комплекте с красным кожаным хлыстом, она больше походила на доминатрикс, чем на настоящего героя. Поскольку в Юэ действует политика, обязывающая учителей носить костюмы во время уроков, занятия полночь по истории современного искусства были столь же увлекательными, сколь и познавательными. Особенно это касалось Изуку, но поскольку он пытался наладить контакт с девушками из класса, он не позволял своему взгляду блуждать, даже когда полночь проходила мимо него, хотя ее пышная, маняще круглая попка покачивалась так, что требовала внимания. После урока истории современного искусства, который вела полночь, класс 1А, как и вся академия, отправились на обед, который длится тут с 12.30 до 13.30. Мина предложила Изуку сесть с девушками, но он вежливо отказался, опасаясь, что это создаст опасный прецедент. Ему также очень нужны были друзья, с которыми он мог бы ходить в спортзал или заниматься спаррингом, поэтому он сел рядом с Шаджи, Аджира и Сато в большой группе парней. Прежде чем Изуку успел расспросить Трия Качков об их тренировках, Киришима спросил: «Ну что, Мидория-кун, как прошло твое свидание с Ашида-сан?» С несколько принужденной улыбкой, не дожидаясь ответа от Изуку, Киришима добавил: «Знаешь, мы с ней учились в одной школе, она всегда была одной из популярных девушек, это Ашида-сан». Хотя он вспомнил, что Киришиму часто шиперили с Ашида в его предыдущей жизни, выражение лица Изуку было спокойным, когда он ответил: «Мы прогадали с кафешкой, поэтому в основном просто прогулялись, прежде чем расстаться на станции. Тем не менее, для первого свидания это очень даже неплохо. В конце мы даже обменялись номерами». Вступив в разговор, Камина решутливо заметил: «Любишь лезть на рожон, а, Мидория-кун, всего третий день в академии, а ты уже общаешься с половиной девушек из нашего класса. Оставь и нам немного, чувак». Покачав головой, Изуку спокойно заявил: «На самом деле я ничего особенного не делал. Уверен, что все здесь согласятся, что с девушками в классе нам явно повезло, верно? Я просто высказываю свои мысли вслух и отношусь к ним как к людям, а не как к представителям инопланетного вида. Тебе тоже стоит попробовать». Вздохнув, Каминари простонала: «Если бы это было так просто. Честно говоря, я не понимаю, как ты можешь говорить половину того, что говоришь, с честным лицом. Каждый раз, когда я представляю на твоем месте себя, у меня буквально мурашки по коже бегут. Серьезно, парень, ты просто нечто». Пожав плечами, Изуку спросил: «Что я могу тебе сказать?» Прежде чем упредить ответ Каминари, добавив: «Единственная причина, по которой такие мысли заставляют тебя содрогаться, заключается в том, что они не искренни даже в твоем воображении. Как только ты успешно признаешься и начнешь встречаться с девушкой, которая тебе нравится, ты поймешь, что такие слова льются из тебя как вода». Поскольку практически все за столом слушали Изуку, на парней из класса 1 опустилась необычная, несколько задумчивая атмосфера. Утверждения Изуку были слишком громкими, но в них имелась логика, которую трудно было опровергнуть. Не зря люди говорят, не поймешь, пока не влюбишься. Невольно, озвучивая мысли всех парней за столом, Аджира уже собирался спросить Изуку, откуда у него такие познания, когда в академии завыла сирена, а затем механический голос заявил, «Внимание, третий уровень безопасности был нарушен. Ученики, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и следуйте в назначенные зоны эвакуации». Повторяю, не обращая внимания на указания, ученики в кафетерии начали протискиваться к выходам, словно спасаясь от смерти. Нарушение третьего уровня означало, что в кампус вторглись злодеи, поэтому представители общего, вспомогательного и делового факультетов толкались, пихались и врезались друг в друга, каждый пытался спасти свою шкуру. Видя бешеную реакцию других учеников, напряжение среди членов класса 1А быстро нарастало, и обычно неразговорчивый такой ими спросил, что нам делать. На его птичьем лице выступили бисеринки пота. Заметив, что все посмотрели в его сторону после вопроса такоими, Изуку улыбнулся и ответил, то, что подобает начинающим героям, после чего поднялся на ноги. К счастью, Яйоразу и другие девушки уже подходили, поэтому Изуку просто подождал, пока они придут, и спросил у первой, не может ли она сделать мегафон. Не сомневаясь в намерениях Изуку, Яйоразу без колебаний создала мегафон, коснувшись бедра. Получив его, Изуку установил громкость на максимум, взобрался на обеденный стол и поднес рупор к губам, после чего крикнул, «Все, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и следите за обстановкой. Высока вероятность того, что это ложная тревога, поэтому перестаньте пробиваться к выходу и начните помогать друг другу. Сотрудничество – залог безопасной и успешной эвакуации». Хотя не все прислушались к словам Изуку, ситуация постепенно разрядилась, когда подключились остальные ученики класса 1А. Ачика также позвала к себе Быстроланча, героя-повара, который готовил еду для сотрудников и учеников Юэй. Как только он, учитель, которого уважал почти каждый ученик, взял на себя командование, эвакуация прошла гораздо спокойнее. Глава 17.2. Картина. Поскольку тренировки по спасению в УСИ проходили только на следующий день, Изуку впервые ознакомился с курсом, о котором не говорилось в аниме. СЛР, сердечно-легочная реанимация, первая помощь и ознакомление с дефибриллятором. Это было долгое и чрезвычайно скучное занятие, но оно было необходимо, поскольку все герои должны были иметь сертификаты СЛР и АФТ. Когда занятия наконец закончились, Изуку собирался отправиться вместе с Ачикой Цую на станцию, но ему пришлось изменить планы, когда директор Низу снова вызвал его в свой кабинет. На этот раз, однако, маленькая химера была не одна. С ней были всемогущий, Айзава и учитель в громоздком костюме астронавта, космическая героиня. 13. Имя. Ананкурасе. Причуда. Черная дыра. Текущий уровень. 20. 104 112 опыта. Эффективный уровень. 44. Атрибуты. Сила. 15. Ловкость. 17. Выносливость. 305. Интеллект. 58. Сноровка. 13. Удача. 41. Заметив, что глаза Изуку двинулись, словно он что-то читает, хоть и на короткий миг, Низу улыбнулся и сказал, «Я могу понять твое желание узнать больше о людях, которых ты встречаешь, но это невежливо использовать свою причуду на людях без их разрешения. В истории нашей страны не было прецедента для причуды, подобной твоей, но законы, касающиеся телепатии и чтения мыслей к ней вполне применимы». Удивленно моргнув, Изуку сделал мысленную пометку добавить очки к своему геройскому костюму и ответил, «Прошу прощения, директор Низу, это привычка, которую я выработал во время попыток определить ценность каждого из моих качеств. Впредь буду внимательнее». Кивнув в знак одобрения, Низу сказал, «Большего я не прошу», а затем сменил тему, заявив, «Перейдем к делу. Прежде всего, я хочу поблагодарить тебя за быстрое реагирование во время взлома системы безопасности третьего уровня. Ты не только помог разрядить ситуацию и отвел своих сокурсников в безопасное место, но и, согласно отчету Быстроланча, содействовал в сопровождении раненых к исцеляющей девочке. Сначала учебы не прошло и недели, а ты уже на пути к тому, чтобы стать выдающимся героем». Изуку улыбнулся, собираясь поблагодарить Низу за похвалу, но его опередил всемогущий, «Мне тоже хотелось бы сказать пару слов. В конце концов, хотя виновными являются репортеры, ворвавшиеся в школу, этот инцидент не произошел бы, если бы я провел пресс-брифинг и сделал официальное заявление. После этого всемогущий удивил Изуку, склонившись почти на 90 градусов и воскликнув: «Пожалуйста, прости меня, юный Мидория, и спасибо тебе за то, что никто не пострадал во время сегодняшнего инцидента». Чувствуя легкий шок от неожиданного заявления всемогущего, Изуку не мог подобрать слов. Будь у него возможность, он бы развернулся и ушел прямо там и тогда. К сожалению, он застрял в неловком напряжении, и на его лице появилась кривая улыбка, когда он постепенно пришел в себя, почесал щеку указательным пальцем правой руки и ответил: «Я просто делал то, что должен был», чуть ли не шепотом. Услышав ответ Изуку, вечная улыбка всемогущего засияла, как в рекламе Цалгати. Он ничего не сказал, но у Изуку сложилось отчетливое впечатление, что он только что поднялся в списке тех, кого всемогущий рассматривал в качестве своего преемника. Вернувшись к обсуждению, Низу тихонько хихикнул, а затем соединил свои пальцы вместе и сказал: «Теперь я хотел бы перейти ко второй причине, по которой я вызвал тебя сюда. Скажи мне, Мидория-кун, у тебя все еще есть предчувствие, что скоро случится что-то плохое?» Полагая, что Шигараки получил в свои руки маршрут класса 1А, Изуку без колебаний кивнул. Его лицо стало серьезным, когда он сказал: «Это предчувствие усилилось во время обеда и с тех пор стало еще сильнее. Я не могу предсказать точное время или дату, но уверен, что нападение произойдет в ближайшем будущем. Более того, учитывая время, можно предположить, что они нацелены на всемогущего или пытаются насолить ему, причинив вред ученикам, находящимся под его опекой». Слушая утверждение Изуку, улыбка всемогущего чутко потускнела. Такое ему было не в новинку, злодеи частенько нацеливались на него, пытаясь сделать себе имя. Он не боялся ни одного из них, но если что-то случится с учениками, находящимися под его опекой, всю оставшуюся жизнь ему придется терпеть позор. Еще одна вещь, в которой он имел немалый опыт. Кивнув в ответ на слова Изуку, Низу улыбнулся, но улыбка не достигла его глаз. «Спасибо, что уделил время, Мидория-кун. Можешь быть спокоен, мы предпримем все меры предотвратить любые неприятности для тебя или твоих товарищей. Тем не менее, имеется большая вероятность, что я обращусь к тебе в будущем. Надеюсь, я не слишком досаждаю тебе». «Ни в коем случае», — ответил Изуку. «Даже если бы я не был учеником геройского факультета, я бы сделал все возможное, чтобы обеспечить безопасность себя и своих товарищей. Юэй – такой же символ нынешней эпохи, как и наши величайшие герои. Нельзя допустить, чтобы он стал полем боя или местом, где злодеи творят, что им вздумается». Удивленный серьезностью и убежденностью заявления Изуку, в глазах Низу мелькнул необычный огонек. Он был директором Юэй с момента ее преображения в Академию Героев, то есть более 40 лет. У него еще оставалось в запасе немного времени, но если всемогущий не выберет Изуку своим преемником, то есть вероятность, что это сделает он. Прим автора. Изуку собираются повысить с должности зам, старосты до зам, директора. Интеллект для чайников. Поскольку удивительно много людей комментируют интеллект главного героя, я считаю необходимым объяснить кое-что. Во-первых, интеллект – это не статичный атрибут, который остается неизменным с момента вашего рождения до момента вашей смерти. Он не только увеличивается по мере накопления знаний, но и ваш уровень оказывает на него заметное влияние. Бакуго – отличный тому пример, ведь его интеллект был равен всего 7, несмотря на то, что он довольно умен. Что касается обладателей докторской степени, на которых в шутку ссылается Изуку, то большинство из них – обычные гражданские. Другими словами, их атрибут интеллекта ограничивается тем фактом, что они обычные люди. С учетом сказанного, позвольте мне еще подробнее объяснить, что такое интеллект. Один лишь высокий показатель интеллекта не делает вас всезнающим и исключительно компетентным в любой сфере, которую только можно себе представить. Гениальность и выдающиеся способности – это качества, которые вырабатываются со временем, зачастую требуя грамотных наставников или руководства со стороны таких же умных людей, чтобы по-настоящему проявить себя. Если ребенок рождается с причудой, которая позволяет ему иметь интеллект на уровне 100, это мало что значит без соответствующих знаний и опыта. Хотя у главного героя имеется опыт работы солдатом, специально упоминается, что он не был лучшим, а просто обычным воякой, умеющим стрелять из оружия. Повышение его интеллекта не превратит его в Рэмбо или кого-то вроде Джона МакКлейна из фильма «Крепкий орешек», особенно когда большая часть его времени была посвящена учебе, разработке вспомогательных предметов и наблюдению за тенденциями на бирже. Может, он и тренировал свое тело, но он поддерживает свои физические параметры на низком уровне, чтобы накопить свободные очки атрибутов. Откуда, по-вашему, он приобретет сверхчеловеческие боевые навыки и опыт борьбы с роботами, если ему даже не разрешается использовать свою причуду на публике? Весь его боевой опыт со сверхчеловеческим телосложением появился за несколько часов до его участия во вступительном экзамене в школу UA. Это не фильм Marvel или DC, где главному герою приходится тренироваться, чтобы адаптироваться к своим способностям, в то время как другие, получившие их, овладевают ими мгновенно. Подведем итог. Хотя у ГГ очень высокий показатель интеллекта, это не делает его всеведущим гением, который знает все и может называть себя экспертом практически в любой области, просто заучив содержание диссертации или учебника. Это особенно актуально в отношении сражений, поскольку интеллект мало влияет на пространственную осведомленность и время реакции. То зависит от сноровки. Интеллект является фактором. Эйнштейн тоже не был мастерством в боевых искусствах или стратегии, хотя также блистал интеллектом. Глава 18.1, за 410 лайков. Хотя встреча снизу длилась не больше пары минут, Изуку все равно был удивлен, увидев неразлучный дуэт, который, казалось, ждал его у главного входа в UA. Подойдя к ним, Изуку улыбнулся: «Привет, Ачика-сан, Сую-чан, сегодня мой счастливый день, или вы двое ждете кого-то другого?» Ачика ответила яркой, но робкой улыбкой: «Мы хотели извиниться за вчерашнее. Нам не следовало игнорировать тебя, даже хоть и ненадолго». Кивнув, Сую добавила: «Это я виновата, Ква. Моя Бара-чан всегда говорила мне остерегаться мальчиков, которые часто делают комплименты. Я подумала, что у тебя может быть скрытый мотив». Потирая затылок, Изуку небрежно признался: «Если честно, это не так уж далеко от правды. Просто вместо того, чтобы использовать вас в своих интересах, я просто хочу быть вашим другом. В конце концов, дружба – это фундамент, на котором многое можно построить». Как и Изуку, Ачика усмехнулась, а Цую, глядя на него, как обычно, квакнула. Затем, достав из кармана мобильный телефон, она предложила: «В таком случае, нам следует обменяться номерами. Я не привыкла пользоваться телефоном, но отвечу, если ты пришлешь мне сообщение, Ква». Поняв истинную причину, по которой Ачика и Цую ждали его, Изуку улыбнулся и ответил: «Конечно, у меня только 3 человека в сохраненных контактах, так что буду рад, если этот список пополнится». Вытащив телефон, Изуку уже собирался отдать его, но замер, заметив, что ему пришло несколько текстовых уведомлений. «О, у меня 13 пропущенных сообщений от Мины-сан. Не возражаете, если я быстро их прочитаю? Хотя я могу просто сказать вам свой номер, и когда вы отправите мне сообщение, я смогу сохранить ваши контакты». Получив согласие Цую, Изуку продиктовал свой номер телефона, одновременно пролистывая сообщения, которые прислала ему Мина. В первом говорилось, что у входа его ждет засада, а остальные касались его встречи с директором. Она спрашивала, не попал ли он в беду и может ли она чем-нибудь помочь. «Как мило». В ходе чтения Изуку получил текстовое оповещение с неизвестного номера. Когда он открыл его, его ждал эмодзи в виде мультяшной лягушки, ясно давая понять, кто является отправителем. Подавив желание прокомментировать вслух очаровательное поведение Цую, Изуку быстро набрал: «Продолжай в том же духе, и я сохраню твой номер как милая лягушка». Получив текстовое уведомление, Цую открыла его и застыла в изумлении, глядя на его содержимое. Слабый румянец окрасил ее щеки, но больше всего Изуку удивил ее ответ: «Я не против, Ква». Широко улыбнувшись, Изуку подумал: «Кажись, нашей маленькой лягушонке комфортнее общаться через телефон». Прежде чем Изуку успел напечатать ответ, он получил второе сообщение с неизвестного номера. Этот явно принадлежал Ачика, однако его содержание слегка обескуражило Изуку, поскольку это была буквальная стена текста без пробелов и знаков препинания. Заметив удивление Изуку, Ачика подняла свой немного устаревший телефон, словно пытаясь спрятаться за ним, и, заикаясь, сказала: «Прости, Изуку-кун, на моем телефоне не работает пробел, эхе-хе». В отличие от смартфонов Изуку и Цую, У Ачика был бледно-чернильный раскладной телефон. Он странно подходил ей, но выражение лица Изуку стало серьезным, когда он заявил: «Мы купим тебе новый в эти выходные. Если новый окажется слишком дорогим, я обновлю свой до последней модели и дам тебе этот». И никаких «но». Не понимая слов Изуку, Ачика на пару секунд застыла на месте. Когда шестеренки в ее голове снова завращались, ее лицо стало ярко-красным, и она яростно замахала рукой, восклицая: «Ты не должен. Я, конечно, очень благодарна за предложение, но это уже слишком, Изуку-кун». Покачав головой, Изуку твердо заявил: «Ты примешь его, Ачика-сан. Если откажешься, мне придется прибегнуть к крайним мерам. Кроме того, я все еще в долгу перед тобой за то, что ты вернула мне меч. Подарок за 100 тысяч йен – это ничто по сравнению с 13 миллионов йен, которые ты мне вернула». Удивленно моргнув, Цую спросила: «У тебя есть меч стоимостью 13 миллионов йен? Даже немного странно слышать от тебя такое, Изуку-чан». Не в силах подавить желание оправдаться, Изуку сказал: «Прежде чем поступить на геройский факультет, я всерьез рассматривал возможность поступления на факультет поддержки или бизнеса. У меня имеются способности к управлению финансами и изменению патентов на предметы поддержки. Не могу сказать, сколько именно я зарабатываю, но этих денег достаточно, чтобы я мог уйти на пенсию прямо сейчас и не беспокоиться о будущем. Таково преимущество причуды, которое повышает умственные способности». В то время как Ачика снова оцепенела, Цую поднесла палец к губам и заметила: «В таком случае, я начинаю понимать, почему ты так отличаешься от других парней в классе. Ты уже обеспечил свое будущее, в то время как остальные только начинают разбираться в этом». Изуку с несколько гордой улыбкой пояснил: «Так же, как дружба является основой для всех видов отношений, финансовая безопасность – это ствол, от которого ответвляются бесчисленные пути. И вот почему». Удивив Ачика, Изуку указал прямо на ее лицо, добавив: «Ты должна принять телефон, который я тебе дам. В противном случае, я не смогу сдержать своего любопытства. Я выясню, почему ты не можешь приобрести его самостоятельно, и сделаю все, что в моих силах, чтобы это исправить. Таков мой плюс ультра». Хотя его слова и действия переходили грань, правда заключалась в том, что Изуку чувствовал себя обязанным обеспечить безопасность и благополучие тех, кто связан с каноническим сюжетом. Он не считал себя по-настоящему бескорыстным человеком, но если бы он проигнорировал последствия измененным им каноном, он принес бы этому миру больше вреда, чем пользы. Это была одна из причин, по которой Изуку присоединился к геройскому курсу. Если бы ученики класса 1 погибли, пока он валял дурака на факультетах поддержки или бизнеса, он всю жизнь сожалел бы об этом. Глава 18.2. Когда Ачика в конце концов согласилась принять его старый телефон, троица отправилась на станцию, пообщалась немного и разошлась, когда начало темнеть. Во время поездки на поезде и последующей прогулки домой, телефон Изуку был практически забит сообщениями от Мины и Цую. Последняя оказалась на удивление разговорчивой, когда ей не нужно было говорить вслух, поэтому Изуку пригласил ее, Ачика и Мину, в групповой чат, после чего переключил свое внимание на другое. Полагая, что инцидент в УСИ закончится довольно быстро, поскольку всемогущий все еще владеет одним за всех, Изуку открыл дневник, в котором записывал свои достижения и подробно описывал планы на будущее. Появление всемогущего в качестве одного из учителей класса 1 на несколько помешало его планам, но не настолько, чтобы пришлось все переделывать. Хотя шансы были невелики, особенно с участием Тодороки, Изуку был полон решимости занять первое место на спортивном фестивале UA. Само место его не волновало, он просто пытался завоевать внимание одной крольчихи. Сосредоточив свой стиль боя на скорости и силе ударов, Изуку надеялся привлечь внимание Мирука, героини, занимающую 8-ю строчку в рейтинге героев Японии. На то имелось 3 причины. Первая. Мирука невероятно сексуальна. Вторая. Она одна из немногих профи, которые не владеют агентством и не принадлежит к нему. Другими словами, проходя практику под ее началом, Изуку считал, что у него будет больше свободы, чем у большинства других стажеров. Хотя обе вышеперечисленные причины были важны, именно вера в то, что Мирука станет отличным тренером и партнером по тренировкам, побудила Изуку стать ее учеником, и это третья причина. Возможно, ему придется чуть помучиться, но наличие привлекательной и исключительно жесткой наставницы замотивирует его совершенствоваться гораздо быстрее, чем если бы он тренировался под руководством кого-нибудь вроде всемогущего. Не говоря уже о том, что, как и Мирука, Изуку был намерен прожить жизнь без сожалений. Как заместитель старосты класса 1А, Изуку должен был прийти намного раньше других учеников. К счастью, он был не единственным, так как Яйоразу, Такоими и Сера уже присутствовали, причем двое последних были на утреннем дежурстве. Заметив Изуку, когда тот вошел в класс, Яйоразу поднялась с места и, улыбаясь, сказала: «Доброе утро, Мидория-кун. Ты хорошо выспался?» «Лично я не очень. Все время вспоминала инцидент, произошедший во время обеда, и меня мучила мысль о том, что я могла бы справиться с ситуацией лучше». К тому времени, когда она договорила, улыбка Яйоразу слегка померкла, сменившись задумчивостью и легкой подавленностью. У нее было очень выраженное чувство ответственности, поэтому сейчас она сомневалась в своей должности старосты, ведь именно Изуку был тем, кто взял на себя ответственность, как во время, так и после инцидента. Дружелюбно улыбнувшись, Изуку спокойно ответил: «Ты слишком строга к себе, Яйоразу-сан. Хотя то, что мы могли бы справиться с ситуацией лучше, правда. К счастью, у нас в запасе еще 3 года, чтобы подучиться. В конце концов, главная цель геройского курса – научить нас оценивать, обрабатывать и разрешать ситуации как можно эффективнее. Ожидать совершенства еще до того, как стал профессионалом, неразумно». Хотя Яйоразу была на мгновение ошеломлена ответом Изуку, медленно на ее лице появилась улыбка, и она ответила: «Ты прав. Наверное, я немного забегаю вперед. Спасибо, что открыл мне глаза, Мидория-кун. Я очень ценю это». Покачав головой, Изуку заявил: «Хотя мне приятна твоя благодарность, она не оправдана. Ведь мы обещали присматривать друг за другом и сообщать друг другу, если мы сможем что-то улучшить. Я просто выполняю свою часть сделки. В связи с этим, если заметишь, что я совершаю какие-либо ошибки, я ожидаю, что ты сделаешь то же самое». Вспомнив, что они действительно дали такое обещание, на лице Яйоразу расцвела слабая улыбка. Ее слова во время их первой встречи были, в основном, сказаны для любезности, поэтому было странно освежиться, узнав, что Изуку отнесся к их разговору с таким вниманием. Трудно описать, но это вызвало у нее ощущение необыкновенной легкости. Первая половина дня прошла на удивление быстро. Изуку был в напряжении, ожидая прибытия Айзавы и объявления о том, что они будут проводить тренировки по спасению Вуси. К счастью, как раз в тот момент, когда Сера собирался спросить, почему он так нервничает, дверь в классную комнату с явной бодростью распахнулась, после чего знакомый голос воскликнул: «Я здесь». Увидев, что вместо Айзавы появился всемогущий, облегчение пролилось на Изуку, словно теплый душ. В каноне Айзава был тем, кто сообщил им об их тренировке по геройским основам. Всемогущий переусердствовал, спасая людей по дороге в академию, поэтому, когда класс 1 отправился в Уси, он восстанавливал силы. Теперь, то ли в результате предупреждения Изуку, то ли из-за того, что всемогущий еще не передал один за всех, бесспорный герой 1 будет участвовать на тренировке с самого начала. Прим автора. Шигараки, возможно, захочет сразу убежать XD. Глава 19.1. Картина. Переодевшись в геройские костюмы, ученики класса 1 насели в большой автобус, который доставил их к месту назначения, в зону ненастоящих катастроф, Уси. Хотя втайне он опасался, что все пойдет наперекосяк, Изуку старался сохранять спокойствие, беззаботная улыбка украшала его лицо, несмотря на то, что он сидел между Цую и Ачика. К счастью, хотя Мина не замедлила прокомментировать их рассадку, поездка от Юэй до Уси не продлилась и 5 минут. Изуку предпочел бы, чтобы она длилась 5 часов, но такова уж особенность времени. Чем больше его хочется иметь, тем быстрее оно кончается. Как только все вышли из автобуса, всемогущий поднял руки вверх, словно поддерживая массивную куполообразную конструкцию позади себя, и прокричал: «Добро пожаловать в Уси». Хотя большинство из них понятия не имели о значении этого здания, все, кроме Изуку, Шинса и Такоими, захлопали в ответ на слова всемогущего. В это время из входа в здание вышел Айзава с вялым спокойным лицом и сказал: «Передохните чуток и заходите внутрь. Тут вам не встреча фанатов. Вы здесь, чтобы тренироваться». После слов Айзавы, класс 1 вошел внутрь Уси, массивного, невероятно просторного сооружения площадью более 40 гектаров. Внутри, в соответствии с названием «Зона ненастоящих катастроф», оно было разделено на 8 секций, 6 из которых имитировали многочисленные катастрофы, с которыми герои сталкивались при исполнении своих обязанностей. Сюда входили разрушенная городская среда, наклонная местность, имитирующая оползень, горный район с хрупкими скалами, макет вечно горящего города, морская среда с озером, кораблем и даже водной горкой, а также зона, в которой дули ураганные ветры и шел проливной дождь. В ожидании прибытия учеников, ростом 180 см и в громоздком костюме астронавта, стояла космическая героиня 13-я. Увидев ее, Ачика на мгновение опешила, но Изуку не мог ее винить. Будь у него возможность выбрать причуду, то одной из первых на ум ему пришла бы причуда 13-й. Слабых мест у нее было немало, но ее чрезвычайная мощная способность создавать черные дыры на кончиках пальцев все это компенсировала. Используя синтезатор голоса, по которому трудно было определить, мужчина она или женщина, 13-я сделала паузу, чтобы прочистить горло, а затем раскинула руки и объявила: «Я ждала вас. Добро пожаловать, ученики класса 1А, в зону ненастоящих катастроф». Поскольку за несколько минут до этого их уже приветствовал всемогущий, улыбки на лицах учеников класса 1А заметно померкли. К счастью, ситуацию спас всемогущий, который взял на себя инициативу начать еще одну волну аплодисментов, задорно смеясь при этом, не подозревая, что она, а точнее, всемогущий испортил ее звездный час. 13-я продолжила объяснять Целюси, а затем начала краткую лекцию о природе причуд и их способности причинять вред. Ее слова были особенно важны для Шинса, так как в конце 13-я твердо укрепила его в мысли, что причуды не являются злом. При ответственном подходе даже самые сомнительные или разрушительные по своей природе причуды могут быть использованы для помощи людям. Когда лекция 13-й подошла к концу, Изуку напрягся, готовясь к тому, что будет дальше. В результате он оказался в замешательстве, когда Айзава сказал: «Теперь, раз уж все закончили, все разделитесь на группы по 5 человек. После этого мы определим, в какую зону вы отправитесь». Пока Изуку размышлял, Ачика, Цуюи, как ни странно, Шинса подошли к нему. Увидев выражение его лица, Цую наклонила голову в сторону, потрогав нижнюю губу: «Все в порядке, Изуку-чан, у тебя такой вид, будто ты только что привидение увидел». Моргнув, Изуку ответил: «Прости, Цую-чан, меня так вдохновила речь 13-й, что я...» Не успел он договорить, как раздался крик всемогущего: «Ученики, соберитесь и будьте начеку. Айзава, 13-е, защищайте их». В момент крика всемогущего, возле фонтана, представляющего центр Уси, открылся туманный черный вихрь. Его появление на мгновение вызвало у Изуку чувство облегчения, но оно резко изменилось, когда из портала вышла первая фигура, неся с собой жажду крови, которая распространялась наружу, подобно извержению вулкана. Имя: Тенка Шимура. Причуда: распад, остаток, сохранение, остаток, саморазрушение, остаток. Текущий уровень: 41. Прим автора: количество опыта впредь буду указывать только главному герою. Эффективный уровень: 584. Атрибуты: сила — 76, ловкость — 83, выносливость — 4928, интеллект — 41, сноровка — 118, удача — 603. Тонкая фигура, серо-голубые волосы и тело, покрытое оторванными руками его бывших родственников и жертв, любой, кто знаком со вселенной моей геройской академии, узнал бы человека, вышедшего из ворот, это был Тамура Шигараки. Что удивило Изуку, кроме сильной жажды крови Тамуры, так это его абсурдные показатели выносливости, удачи и уровня эффективности. Он ожидал, что Тамура будет довольно слабым, но этот человек был на порядок выше обычных героев. Переведя взгляд на причуды Тамуры, Изуку расширил глаза, когда информация о них заполнила его сознание. Распад, как и следовало из названия, позволял Тамуре расщеплять все, к чему он прикасался своими 5 пальцами. Что касается сохранения и саморазрушения, то первое позволяло его телу адаптироваться и выживать практически в любых условиях, а второе – самопроизвольно сгорать. Что еще важнее, все 3 его причуды были остатками, фрагментами чужих причуд, которые были пересажены в его тело. Хотя бесчисленные вопросы заполнили его разум при виде статуса Тамуры, Изуку перевел взгляд на две другие угрозы, выходящие из вихря. Человека, состоящего из такой же мутной черной субстанции, как и вихрь, и чернокожего чудовища с мускулистым телом, клювоподобным ртом, большими глазами и открытым мозгом. Имя. Абарашракума. Причуда. Облако. Разрушение клеток. Остаток. Пространственная связь. Остаток. Текущий уровень. 27. Эффективный уровень. 82. Атрибуты. Сила. 21. Ловкость. 39. Выносливость. 611. Интеллект. 59. Сноровка. 50. Удача. 44. Имя. Масахика Такамура. Причуды. Поглощение урона, регенерация, остаток, преобразование энергии, остаток, адамантитовые кости, остаток, текущий уровень, 105, эффективный уровень, 3887, атрибуты, сила, 14311, ловкость, 4920, выносливость, 17077, интеллект, 5, сноровка, 2558, удача, 3, глава 19.2. За 430 лайков, увидев данные Масахика Такамуры, более известного в фандоме моей Геройской Академии как Ному, Уэс-Йот, Изуку одновременно почувствовал страх, замешательство и облегчение. Это мускулистое чудовище могло прихлопнуть его, как муху, если бы ему приказали это сделать, но пока рядом был всемогущий, единственное, чего боялся Изуку, это получить пыль в глаз от ударных волн. В конце концов, каким бы ужасающим ни был 3887 уровень, ему было далеко до 60 тысяч го уровня всемогущего. Имя. Ташинариги. Причуда. Передача, хранение, сингулярность, переключение скорости, запечатано, фацзинь, запечатано, предчувствие опасности, запечатано, черный хлыст, запечатано, дымовая завеса, запечатано, полет, запечатано, текущий уровень, 20108. 1 триллион 94 миллиарда 564 миллиона 432 тысячи 8 опыта. Эффективный уровень. 60344. Атрибуты. Сила. 219004. Ловкость. 53964. Выносливость. 298408. Интеллект. 69. Сноровка. 31896. Удача. 108. Хотя его не покидало ощущение, что всемогущий стал немного слабее, Изуку не слишком беспокоился. Даже если его эффективный уровень снизился, он был почти в 8 раз сильнее Ному. Если бы не наличие у последнего поглощения урона и регенерация, то Ташинари даже напрячься не пришлось бы. Демонстрируя этот факт, всемогущий доверил учеников класса 1 на Айзаве и 13, а сам ринулся в бой с такой скоростью, что, казалось, растворился в воздухе. Мгновение спустя десятки злодеев рассыпались, как марионетки, у которых перерезали ниточки, а всемогущий закричал: «Вы, злодей, неужели вы действительно думали, что сможете просто ворваться в Юэй, когда я здесь?» Не дожидаясь ответа, всемогущий отправил в полет еще нескольких злодеев, а затем бросился к тому, кто, по его мнению, был главарем нападения, Тамуре и его питомцу Ному. Удивленный скоростью всемогущего, Тамура едва успел крикнуть: «Держи его, Ному!» Как перед ним появился кулак первого, раздробивший руку, закрывавшую его лицо, и отправивший долговязого мужчину в полет. Прежде чем всемогущий смог последовать за ним и попытаться схватить Тамуру, Ному открыл свою клювообразную пасть, обнажив острые как бритва зубы, и с огромной скоростью бросился на него. Всемогущий без труда среагировал на это, но он был слегка удивлен, поскольку немногие, будь то злодеи или герои, могли заставить его перейти в защиту. Отскочив назад от удара Ному, всемогущий улыбнулся и сказал: «Ты довольно силен. К счастью для народа этой славной страны, да и для всего человечества, чтобы одолеть символ мира, потребуется гораздо больше силы». Отложив в сторону арест Тамуры, по крайней мере, на данный момент, всемогущий бросился навстречу Ному. Их кулаки создавали послеобразы, а мощные ударные волны разносились по окрестностям, испаряя воду в фонтане, вырывая с корнем ближайшие деревья и отправляя в полет тела некоторых несчастных злодеев, как находящихся в сознании, так и нет. Улыбка всемогущего постепенно угасла, когда он понял, что его удары практически не повлияли на Ному. То же самое касалось и его, но всемогущий привык выдерживать урон, не получая даже царапины. «Я рад, что директор прислушался к совету юного Мидори», — подумал всемогущий, — «если бы это существо выпустили на свободу в мое отсутствие, я даже не могу представить, к каким разрушениям это привело бы». Подкрепляя свои мысли, всемогущий замахнулся правым кулаком, собрал в нем изрядное количество накопленной энергии и проревел: «Детройтский удар». После удара кулак всемогущего врезался в живот Ному, а затем он повернул запястье и впечатал мускулистое существо в землю, образовав огромный кратер и колоссальный взрыв пыли, который достиг армированных стеклянных панелей купола Уси. Когда через пару секунд пыль осела, Ному лежал в центре кратера, с выскочившими глазами и зияющей дырой в животе. Нахмурив брови, всемогущий порадовался, что никто из учеников не оказался поблизости и не стал свидетелем этой жуткой сцены. Одна из печальных истин героя заключалась в том, что не каждого злодея можно победить и задержать, не нанеся ему серьезных увечий или даже не убив его. Большинство героев делали все возможное, чтобы избежать такого исхода, но бывали случаи, когда ничего нельзя было поделать. Вздохнув, всемогущий отвернулся от Ному, намереваясь расправиться с оставшимися злодеями и схватить Тамуру. Но он никак не ожидал увидеть в сантиметрах от своего лица клубящийся вихрь, из которого появилась сухая, необычайно бледная рука. Хотя обычно он не опасался даже ядерной боеголовки малой мощности, инстинкты всемогущего кричали ему, что он должен любой ценой уклониться от этой руки. К счастью, хотя он и был застигнут врасплох, его скорость реакции была такова, что он мог даже уклониться от лазеров, если заметил их до выстрела. На краткий миг даже показалось, что мир вокруг него остановился, что позволило ему хорошо рассмотреть безумного юношу, уставившегося на него через портал. Такая злоба, как может такой молодой человек питать столь сильную ненависть, что за тяжелую жизнь ему пришлось вынести. Вместо того, чтобы задать эти вопросы вслух, всемогущий увернулся от руки Тамура и закричал: «Подлец! Пытаешься тайком напасть, пока я отвлекся? Не пройдет». Доверяя своим инстинктам, всемогущий не стал пытаться схватить Тамуру за руку и выдернуть его из теневого вихря. Вместо этого он двинул ладонью вперед, создав столб сжатого воздуха, который ударил Тамуру в грудь и отправил его обратно через портал на противоположную сторону фонтана. «Так вот где ты прячешься», — крикнул всемогущий. Его фигура мелькнула, а затем вновь появилась на месте, выявленном его предыдущей атакой. Там раненого Тамуру поддерживал его теневой компаньон, создающий порталы, Курагири. Тамура застонал, учитель не это говорил, после чего резко поднялся и закричал: «Ты не должен быть настолько сильным». Нахмурив брови, всемогущий спросил: «Истерика после поражения? Ты и вправду ребенок». Стиснув зубы до крови, Тамура хотел возразить. Вместо этого, жажда крови, источаемая его телом, стала еще сильнее, и он пригрозил: «В следующий раз, когда мы встретимся, все закончится иначе. Я уничтожу тебя и разрушу это ложное общество, которое ты создал. Просто подожди». После заявления Тамуры, Курагири активировал свои варп-врата, намереваясь сбежать. Как только он это сделал, всемогущий крикнул: «Как будто я тебе позволю», бросаясь вперед. Тамура угрожающе улыбнулся в ответ, но выражение его лица быстро изменилось, когда портал Курагири резко закрылся, благодаря Айзаве, более известному в сообществах героев и злодеев как Сотриголова, благодаря своей способности стирать чужие причуды. «Единственное место, куда ты отправишься, это тюрьма», — крикнул всемогущий, ударив кулаком в лицо Тамуры с такой силой, чтобы вырубить его и отправить в занос по ландшафту вместе с Курагири. Глава 21. Картина. Поскольку Низу уже был предупрежден о нападении, или, по крайней мере, знал, что что-то может произойти, реакция героев Юэ и полиции не заставила себя ждать. Буквально десятки патрульных машин и несколько групп поддержки прибыли в считанные минуты, сопровождаемые настоящей армией парамедиков и других экстренных служб. К сожалению, вскоре после того, как всемогущий вступил в бой, Айзава и 13-я эвакуировали Изуку и остальных учеников класса 1 перед тем, как вернуться для оказания помощи. В результате, Изуку не удалось стать свидетелем битвы с Лигой злодеев. Вместо этого он был вынужден находиться на безопасном расстоянии, под защитой группы местных профессионалов, в которую входили древесные Камуи, Леди Гора, Десутигара и 13-я. «Вот отстой», — заметил Киришима, — «мы должны быть там и помогать, а не торчать здесь, как школьники». Ида ответил: «Хотя мой дух пылает так же сильно, как и твой, Киришима-кун, факт остается фактом. Мы все еще в школьнике. Если бы мы попытались помочь с нашими нынешними силами, мы бы только помешали. Не в силах опровергнуть слова Иды, Киришима опустил плечи, повторяя, полный отстой. Хотя разделял чувства Киришимы, Изуку не мог не нахмуриться. У него имелось преимущество в том, что он мог видеть уровень и характеристики человека, но даже так, он не считал, что детям уместно находиться на поле боя. Такие ситуации часто встречались в аниме, но в реальности все иначе. Заметив выражение лица Изуку, Ачика слегка наклонилась, заложила руки за спину, посмотрела на него и спросила, «Все хорошо, Изуку-кун, ты какой-то напряженный». Изуку ответил, «Спасибо за беспокойство, Ачика-сан, но со мной все в порядке. Этот инцидент показал мне, что я должен стать сильнее, вот и все». Хэймэмэм. Хотя она могла сказать, что Изуку что-то не договаривал, Ачика не стала давить на него. Вместо этого она застала его врасплох, повернувшись лицом вперед, в ее глазах появился решительный свет, и она сказала, «Мы сделаем это вместе», твердым тоном. Повернувшись, чтобы взглянуть на лицо Ачика, Изуку уже собирался что-то сказать, когда та, видимо поняв, что ее слова могут быть вырваны из контекста, быстро добавила, «Как один класс, я имела в виду, что мы должны упорно работать, чтобы стать сильнее как класс». Привлеченная выходкой Ачика и ее смущенным размахиванием рук, Мина с дразнящей улыбкой спросила, «А что это у нас тут?» Выдалась возможность и сразу начали флиртовать, топнув ногой, Ачика громко ответила, «Все не так, Ашида-сан, мы с Изуку-куном просто друзья». Вместо того, чтобы ответить Ачика, Мина переключалась на Изуку, прищурившись от удовольствия, «Слышал, Изуку-кун, похоже, тебе за френд заняли». Сдерживая желание схватить и потянуть Мину за рога, Изуку покачал головой, на его лице появилась невозмутимая улыбка, «Ну и пусть, меня интересует лишь дружба». Не дожидаясь ответа Мины, Изуку перевел взгляд на Ачика и, подмигнув, добавил, «По крайней мере, пока». Хотя на ее лице уже был легкий румянец, украшающий ее щеки, лицо Ачика стало ярко-красным, когда она услышала игривое замечание Изуку. Если бы они не были в самом разгаре кризиса, она вполне могла бы использовать свою причуду невесомости, чтобы улететь. Через пару часов после инцидента в УС Изуку снова вызвал директор Низу. На этот раз, однако, местом встречи стала учительская. Кроме того, вместо них двоих там присутствовали всемогущие и довольно невзрачные мужчина, представившийся детективом Цукаучи. Пока Изуку сидел рядом с Низу на одном диване, всемогущие Цукаучи сидели напротив них, причем последний взял на себя инициативу и заговорил, «Прошу прощения, что отвлекаю тебя от твоих дел. Однако от директора Низу и всемогущего я узнал, что ты обладаешь причудой и информацией, которая может оказаться полезной для нашего расследования». Сразу же после слов Цукаучи всемогущий добавил, «Не бойся, юный Мидория, детективу Цукаучи можно доверять. Мы с ним давно знакомы, так что тебе не нужно ничего скрывать перед ним». Кивнув, Изуку твердым тоном ответил, «Понял, в аниме Цукаучина оказал на него сильного впечатления, но он смутно помнил, что тот был одним из немногих, кому доверили секрет всемогущий». Цукаучи кивнул и сказал, «Я ценю твою готовность сотрудничать», после чего достал карманный блокнот размером с ладонь. У него было несколько своих вопросов, но сначала он хотел разобраться с вопросами, которые Низу попросил его задать. «Знал ли ты, что группа злодеев нападет на зону ненастоящих катастроф до того, как это произойдет?» Не задумываясь, Изуку ответил, «Да, я не знал точно, когда они нападут, но знал, что это произойдет». Не обнаружив в словах Изуку никакой фальши, что является преимуществом его причуды детекции лжи, Цукаучи отрывисто кивнул и спросил, «Обладаешь ли ты способностью под названием интуиция, которая позволяет тебе чувствовать, когда может произойти инцидент?» Хотя Изуку сразу понял, чего они добиваются, потому, как Цукаучи задал вопрос, он не запаниковал, ответив, «Да, эта способность дается мне, когда мой атрибут удачи достигает 100». Слегка нахмурившись, Цукаучи прокомментировал, «Будет лучше, если ты ответишь на мои вопросы честно». Глава 22. Изображая шок, которому способствовал тот факт, что он был удивлен, Изуку спросил, «Что вы имеете в виду? Я что-то не так сказал?» Приняв серьезное выражение лица и тон, Цукаучи ответил, моя причуда позволяет мне распознавать ложь. Когда я спросил, обладаешь ли ты способность под названием интуиция, моя причуда отметила твой ответ как ложный или вводящий в заблуждение. Ах, притворившись, будто только что осознал проблему, Изуку расслабился и объяснил, я уже говорил об этом директору Низу и Всемогущему, но моя причуда позволяет мне перераспределять атрибуты. До этого инцидента я обладал интуицией, однако перед потенциальной угрозой я решил вложиться в атрибуты, которые помогут мне выжить. Не чувствуя фальши в словах Изуку, мрачное выражение на лице Цукаучи исчезло, сменившись неловкой улыбкой, и он отрывисто сказал, понятно, затем, не теряя ни секунды, он продолжил допрос, ты шпион, которого послали проникнуть в кампус и сообщить о его уязвимых местах. Приняв искренне обиженный вид, Изуку ответил, нет, я поступил в Юэй, чтобы защищать людей. Я бы никогда не сделал ничего, что поставило бы под угрозу безопасность моих одноклассников. По крайней мере, намеренно. Низу вмешался в разговор, словно это не он поручил Цукаучи выяснить намерения Изуку. Думаю, будет лучше, если мы перейдем к следующему вопросу. Я не хочу задерживать Мидория-куна здесь дольше, чем это необходимо. Конечно, вернув блокнот во внутренний нагрудный карман своего плаща, Цукаучи задал вопрос, который Изуку ожидал уже довольно давно, смог ли ты выяснить личности причуды злодеев, напавших на Уси. Мы надеемся составить их профиль, прежде чем проводить официальный допрос. Улыбнувшись, Изуку достал свой блокнот и передал его, пояснив, у меня не было времени проверить каждого из них, но было достаточно очевидно, кто среди них главные инициаторы, что позволило мне запомнить их статусы и впоследствии записать их. Что мне показалось особенно странным, так это то, что каждый из них обладал несколькими причудами. Услышав объяснение Изуку, Цукаучи, Всемогущие и Низу напряглись. К тому же, одно из записанных имен было знакомо Низу. Он помнил имена и лица практически всех учеников, которые учились в Юэй. Особенно тех, кто погиб, не дожив до окончания школы. Широкума-кун, как и Низу, Всемогущие и Цукаучи также узнали одно из имен, записанных в блокноте. Однако, поскольку это мог быть однофамилец, они не стали сразу предполагать наличие связи между Тенка-Шимурой и Шимурой, о котором они подумали. Точнее, они отказывались в это верить. Застигнув Изуку врасплох, Всемогущий, с нехарактерно мрачным лицом, сказал, «Мы благодарны тебе за помощь, но думаю, тебе пора идти домой, юный Мидория. Не волнуйся, я обещаю объяснить тебе все в будущем». Кивнув в знак одобрения, Низу спокойно добавил, «Да, так будет лучше. Спасибо, что уделил нам время, Мидория-кун. И, пожалуйста, береги себя». Изуку, хотя и не ожидал, что его отпустят так внезапно, без колебаний поднялся на ноги, почтительно поклонился мрачной троице и сказал, «В таком случае, я пойду». После чего поднялся во весь рост и стремительно удалился. После того, как Академия связалась с родителями каждого из них, чтобы проинформировать их о ситуации, Изуку вернулся домой, и его встретили слезливые объятия матери. Он изо всех сил пытался уверить ее, что все в порядке, но только через 3 часа ему удалось вырваться из ее хватки. К тому времени у него было 999 плюс текстовых уведомлений, результат того, что Мина пригласила всех одноклассников в групповой чат. Вместо того, чтобы читать все сообщения, Изуку просто написал, только что вернулся домой. Как у всех дела, с обеспокоенным Эмодзи. Как только он это сделал, чат заполнили десятки ответов, а затем несколько человек написали ему в личку. После их прочтения лицо Изуку украсила улыбка, приятно видеть, что все в хорошем настроении. И спасибо за беспокойство, со мной все хорошо. Правда, жутко хочется спать. День выдался долгим. Хотя большинство людей поняли намек и пожелали ему спокойной ночи, личка Изуку все еще взрывалась сообщениями от Ачика, Цую и Мины. Они видели, как его выпроводили подчиненные детектива Цукаучи, поэтому были вполне объяснимо обеспокоены.